Говорит Степан Акерт, столица Нагорно-Карабахской республики, местное время 16 часов. Начинаем программу «Голос Степан Акерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Сегодня четверг, 15 марта. Анонс передачи. Продолжается визит президента НКР в США. Сегодня в Арцахе отметили Всемирный день защиты прав потребителя. Улицу в американском городе переименуют в честь Арцаха. Спортивный репортаж. Итак, подробности новостного блока. Продолжается визит делегации, возглавляемой президентом НКР в США. 13 марта президент Баку Саакян посетил постоянное представительство НКР в Вашингтоне, встретился с его сотрудниками. На встрече был обсужден ряд вопросов, касающихся деятельности структуры. Президент отметил важность расширения и углубления взаимодействия с США, подчеркнув, что для этого представительство должно продолжить свою ежедневную профессиональную работу. Дал конкретные поручения в данном направлении. 14 марта президент Республики Арцах Баку Саакян посетил Конгресс США. Президент встретился с группой членов комиссии по внешним сношениям, обсудил вопросы, касающиеся отношений между Арцахом и США, урегулирования Азербайджано-Карабахского конфликта и региональных процессов. Затем в Конгрессе был организован прием, посвященный 30-летию арцахского движения. В своем слове президент Саакян подчеркнул важность проведенных в высшем законодательном органе США встреч, отметив, что они, в частности, повышают степень ответственности в осуществлении упорной и кропотливой работы в деле дальнейшего углубления и развития двусторонних отношений. Президент высоко оценил роль Вашингтона в деле сохранения мира и стабильности в Южно-Кавказском регионе, мирного и справедливого решения Азербайджано-Карабахского конфликта. Президент Саакян вручил государственные награды НКР группе конгрессменов и сенаторов США за содействие Арцаху и значительный вклад в дело развития отношений между НКР и США. В тот же день в Вашингтоне президент Баку Саакян посетил Армянский национальный комитет Америки, встретился с руководящим составом и сотрудниками организации. Президент Саакян высоко оценил работу комитета в деле решения различных национальных задач, выразив признательность за постоянное внимание к касающимся Арцаха вопросам. 14 же марта президент Республики Арцах встретился с руководящим составом Центрального комитета Армянской революционной федерации Дашнак-Цутюн Восточной Америки. В ходе встречи были обсуждены вопросы, касающиеся внешней и внутренней политики Арцаха, взаимодействия между Арцахом и диаспорой, развития и углубления связей между США и НКР. Кстати, городской совет американского города Глендейла, Калифорния, единогласно одобрил переименование одного из авеню города в улицу Арцаха в честь Республики Арцах. Об этом сообщается на странице Армянского национального комитета Америки в социальной сети Facebook. Решением правительства НКР 2 апреля, день поминовения усопших, объявлено нерабочим днем. Взамен него рабочий объявлена суббота, 14 апреля. Сегодня в Арцахе по инициативе Министерства сельского хозяйства отметили Всемирный день защиты прав потребителя. В этом году праздник прошел под девизом «Сделаем цифровые рынки справедливыми и честными». Сотрудники Госслужбы продовольственной безопасности Минсельхоза провели в интерактивной форме беседу с учащимися столичной школы номер 1. Заведующий отделом Артур Нерсисян в доходчивой форме рассказал об истории дня. Впервые термин «потребитель употребил» и о его правах заявил в своем выступлении в Конгрессе в 1962 году президент США Джон Кеннеди, а далее был принят соответствующий законопроект. Артур Нерсисян показал на наглядных примерах требования к срокам, товарному виду и составу продовольственных товаров, а в ходе ответов на вопросы он заметил, что покупатель имеет право вернуть на месте просроченный или непригодный продукт, а в случае недоразумений позвонить на горячую круглосуточную телефонную линию службы безопасности продовольственных продуктов 5099. Եթե դուք մտել եք սպարմանկետ, այսինքն բարենային խանութ, եթե մտել եք, ուզում եք որոշակի ապրանք ունենալ, ինչին եք առավել ուշադրություն դարձնում առաջնահերթ։ Արտադրման ամսաթվին և պահպանման ժամկետին։ Մեր ծառայության թեժ գծի համարը 50-99 կարճ համարը շուրջօրյա և թե աշխատանքային և թե ոչ աշխատանքային օրերին օպերատիվ արձագանքման խմբեր են ստեղծված։ Послушайте материал, подготовленный Кариной Мусаилян. Праздничный концерт в Центре культуры имени Шарля Азнаура, организованный для школьников Степанакерта, был посвящен 30-летию Карабахского движения. Выступил ансамбль «Арцах и Балекнер», как танцевальные группы разных возрастов, так и солисты. До начала концерта было зачитано поздравление и пожелание художественного руководителя ансамбля «Арцах и Балекнер» народной артистки республики Найруи Алавердян, где отмечалась сила единства армянского народа. Арцах, Армения, диаспора. Фрагмент выступления трио мальчиков с песней «Арцахум лох лява». Выступление танцевальных групп показало всю палитру армянских национальных танцев. Напомним, что ансамбль «Арцахи Балекнер» имеет богатую историю. Был основан в тяжелые военные годы Первой Арцахской войны Сергеем Арутюняном. Дети выступали в госпиталях, воинских частях, подбадривая наших бойцов. И, идя в бой, они знали, кого защищают – своих детей, семьи, родину. Сегодня «Арцах и Балекнер» выступают в районах республики, в Армении, далеко за ее пределами, на разных сценах. В концертной программе прозвучали также патриотические песни. Завершился концерт русским народным танцем. Зрители с восхищением уходили из зала, поделилась своими впечатлениями Вартуи Балаян, отметив, что ансамбль «Арцахи Балекнер» особенный и отличается от всех других своей историей. Բոլոր ներկաները հիացմունքով են հեռանում դահլիճից, քանի որ Արցախի բալիկները իեզակին է Արցախում։ Համույթը իր արմատներով, արժեքներով տարբերվում է բոլորից։ Такого же мнения были и дети. Մեկը շատ լավ այլեց, իսկ դուրա եկա։ Спортивный материал. 9 золотых и 2 серебряные медали привезли с чемпионата Армении арцахские спортсмены, представлявшие Федерацию армфайтинга. Главный тренер Армен Айрапетян заявил, что тренеры стараются, чтобы их воспитанники участвовали в различных соревнованиях и высоко держали честь Арцаха. Աշխատենք ավելի քրտնաժանք, աշխատենք, որ կարողանան մարզվեն և մրցաշարին մասնակցել և միշտ արցախյանն ու բարձր պահեն. Победитель соревнований Гамлет Степанян не очень доволен своим выступлением, ибо хотел победы с нокаутом, но победил по преимуществу в очках. Это его третья золотая медаль. Спортсмен намерен в этом году принять участие еще в 3-4 соревнованиях. Պլանավորում էի հակառակորդիս նոկաուտի ենթարկել, բայց չստացվեց։ Հակառակորդի սախտեցի միավորների առավելությամբ։ Սա արդեն երրորդ ոսկե մեդալն է Հայաստանի առաջնություններում, պլանավորում եմ նաև այս տարի մասնակցել 3-4 առաջնություններում։ В шестой раз побеждает на подобных соревнованиях Армина Аванесян. По ее словам, ежедневно проводится эффективная двухчасовая тренировка. Армина мечтает стать чемпионкой мира. Ես սովորական տարամադրում եմ սպորտին 2 ժամ, շատ լավ մարզվում ենք և ուսով եմ կդառնամ աշխարհի չեմպիոն։ Объявление. Министерство труда, социальных вопросов и миграции НКР сообщает о том, что 30 марта будет проведена ярмарка труда, в ходе которой ищущие работу граждане могут найти ее. Ярмарка труда откроется в 11 часов в Степанакерском дворце культуры и молодежи. Телефон для справок 94 21 40.